Глава 135. Я с нетерпением ждала вас. Глава 135. Я с нетерпением ждала вас, лежа на кровати из сена. Линь Муюй спокойно наблюдал, как по его кровати ползает жук. Он не мог сдержать вздоха. Гнездо сокола действительно было бедным и слишком близким к природе. Закрыв глаза, он проигнорировал жука, медленно распространяя свою технику духовного импульса. За последние несколько дней Линь Муюй сменил внимание от тома драконьих костей к технике духовного импульса, потому что эффекты техники духовного импульса были ясно видны. Раньше, когда он использовал второе светило, вся его духовная энергия была бы истощена, но теперь для него не было проблемы использовать его три раза подряд. В конце концов, мистические искусства семи светил были его сильнейшим ходом, поэтому для него было важнее тренироваться в технике духовного импульса. Более того, техника духовного импульса даже спасла его жизнь в башне небесного единения. Лэй Хун сказал, что создатель техники духовного импульса был сумасшедшим, но оказалось, что он на самом деле был редким талантом. С его медленно распространяющимся духовным сознанием, даже если его глаза были закрыты, он мог более четко видеть область вокруг него, чем когда его глаза были открыты. Этот жук ползал по сену, а над ним на своей паутине мирно висел черный паук. Зима наступила в начале этого года, так что эти насекомые еще не успели отреагировать и не вошли в спячку. На самом деле, в некоторых местах гнезда сокола даже можно было найти зеленые участки, над которыми растаял снег. Немного дальше от их лагеря, группа императорских гвардейцев разожгли костер, они пили и болтали. Линь Муюй мог четко слышать, о чем они говорят, и голоса Гун Сюня и Сюйгена были включены в эту группу. Они расположились на расстоянии около 100 метров от лагеря Линь Муюй, но техника духовного импульса позволила ему ясно слышать, о чем они говорили. Эта техника действительно была слишком таинственной. «Это отродье, я должен убить его». Гун Сюнь гневно хлопнул по столку стаканом с вином. Сюйген сказал: «Один удар Линь Муюя был настолько быстрым и при этом обладал чудовищной силой. Моя защитная ци была полностью уничтожена, и я до сих пор не понимаю, что произошло. Только небеса знают, откуда он узнал эту странную технику. Это слишком странно, иначе мы бы не были побеждены так легко. Как только об этом доложат обратно в дворец божественного маркиза, они определенно будут разочарованы в нас». Сюйген слабо улыбнулся: «Информаторы маркиза находятся по всему городу Ланьянь, они уже определенно все знают. Но брату Гун Сюню не нужно беспокоиться. Линь Муюй много раз противостоял маркизу, и маркиз не прост его просто так. Мы просто должны дождаться, когда маркиз отправит сильных людей, чтобы мы позаботились об этом отродье». Гнев Гун Сюня не угасал, когда он сказал: «Если возможно, я хочу лично отрубить голову этого маленького отродья». «Как хочешь». Услышав их разговор, Линь Муюй нахмурился. Его духовное сознание продолжало распространяться наружу, но он не слышал больше никаких человеческих голосов. Возможно, что 120 метров – это предел, и все голоса вне этого радиуса становятся нечеткими и неразличимыми. Техника духовного импульса разослала слои волн, которые вернулись к нему, превращая неизвестное в информацию для него. Практикуясь до поздней ночи, он почувствовал волну сонливости и затем закрыл глаза, погружаясь в мир снов. На следующее утро он проснулся и увидел, как группа духовного огня неподалеку готовит завтрак. Вэй Чоу был вне лагеря, когда он с уважением сказал: «Сэр, обычай гнезда сокола, все солдаты должны провести получасовую тренировку перед тем, как приступить к завтраку». «Хорошо». Он встал, почистил зубы и умыл лицо. В этом мире не было зубной пасты, поэтому он использовал вещь, которую называли зубной порошок. Он был сделан из растений, измельченных в порошок, но это имело такой же эффект, что и зубная паста. Проблема заключалась в лице, потому что в этом мире не было таких вещей, как средства по уходу за кожей для мужчин. К счастью, Линь Муюя это не волновало. У него была от природы хорошая кожа, поэтому он ничуть не нуждался в таких вещах. Чжан Вэй и Вэй Чоу даже не использовали зубной порошок, действуя очень смело, с сильным дыханием. После чистки зубов его духовное сознание неожиданно почувствовало что-то за пределами их лагеря. Он тут же обнажил огонь прерий и медленно пошел в том направлении. Резким движением он выпрыгнул из кустов и увидел 10 императорских гвардейцев в белых мантиях. По внешнему виду, он мог сказать, что они пробыли здесь некоторое время, потому что у некоторых из них на доспехах уже появилась корочка льда. Старший брат Чу, Линь Муюй был ошеломлен, когда увидел Чу Хуань Миня в группе. У каждого из этих людей были золотые знаки дракона, которые были доказательством того, что они были солдатами гвардии дракона. Чу Хуань Минь также был удивлен. Он улыбнулся и сказал: «Ах Юй, ты заметил нас?» Линь Муюй был смущен. «Вы ребята, почему вы здесь, когда вы пришли?» «Мы пришли этой ночью. Ах, я даже не заметил», — подумал про себя Линь Муюй. Должно быть, у него был слишком глубокий сон, поэтому его техника духовного импульса не заметила прибытия группы Чу Хуань Миня. Перед ним сейчас стояли 10 гвардейцев дракона, в том числе и Чу Хуань Минь. Линь Муюй спросил: «Старший брат Чу, это гнездо сокола, почему ты здесь? Разве ты не должен находиться во дворце Цзэтянь, защищая его высочество и ее величество Инь?» Чу Хуань Минь смахнул корку льда с плеча и сказал с улыбкой: «Вчера Цзэн Ифань напал на императорскую гвардию и убил вице-командующего Сун Ханьфаня. Это была первая провокация нам императорской гвардии, и, безусловно, будет вторая. Командующий Цинь Лэй считает, что Цзэн Ифань может выбрать следующей целью тебя, поэтому он приказал мне привести 9 других братьев гвардии дракона, чтобы втайне охранять тебя, но мы были раскрыты тобой». Сердце Линь Муюй было наполнено благодарностью и страхом, когда он сказал: «Но это слишком тягостно для вас находиться здесь. Старший брат Чу, ты должен вернуться со всеми в дворец Цзэтянь. Здесь я в безопасности. В гнезде сокола более 70 императорских гвардейцев и несколько сотен солдат имперской армии. Цзэн Ифаню будет нелегко сделать ход против меня в таком месте. Ха-ха, не усложняй для меня жизнь». Чу Хуань Минь слегка расслабился, говоря: «Ты уже знаешь характер Цинь Лэя. Если он что-то приказывает, это должны быть выполнено. Он послал нас защищать тебя до дня церемонии жертвоприношения зимой. Прошло всего 3 дня, так что не усложняй жизнь старшему брату и позволь нам остаться здесь». «Хорошо». Линь Муюй с благодарностью посмотрел ему в лицо, и ему оставалось только принять их охрану. После он отправился на утреннюю тренировку. Утренняя тренировка гнезда сокола была очень простой: верховая езда, искусство меча, метание ножей и стрельба из лука. После долгого пребывания в городе Ланьянь, навыки верховой езды Линь Муюй нельзя было считать экстраординарными, но они как минимум были первоклассными. Что же касается искусства меча, у него было 4 пути императорского меча, поэтому ему не нужно было много тренироваться. То же касалось и метания ножей, но стрельба из лука, ему все еще нужно было немного поучиться у Вэй Чоу. Ду-ду-ду, звуки лошадиных копыт звучали на тренировочном поле. Вэй Чоу сидел на своем боевом коне, протянув пальцы, он вытащил 3 стрелы из колчана. С па-па-па звуками, все 3 стрелы были выпущены и все 3 поразили разные цели. Мало того, что этот парень отлично стрелял по неподвижным целям, он был довольно выдающимся в гнезде сокола с точки зрения конной стрельбы из лука. Толпа вокруг них стала подбадривать, и даже Чу Хуань Минь поднял меч, хваля его. Когда пришла очередь Линь Муюя, он направил лошадь вперед. Поднимая свой драгоценный лук, он натянул стрелу и прицелился в мишень. Вэн. Боевая ци вошла в стрелу, и затем стрела покинула тетиву лука. Су. Но стрела не попала в цель, и все начали смеяться, но в следующий момент стрела достигла дерева в ширину в 0,5 метра. Спэнк. Звуком, большое дерево упало, и все замолчали. Хотя его точность не была хорошей, его сила была достаточно разрушительной. Мэн Фанг с беспомощным взглядом смотрел на это и сказал: «Стрельба из лука сэра Линь Муюя действительно расширяет горизонты». Линь Муюй опустил голову и ничего не ответил. Этот вопрос был слишком смущающим для него. Позавтракав, он вернулся к тренировке гнезда сокола, и после обеда у них наконец появилось свободное время. Линь Муюй возглавил Вэй Чоу, 10 императорских гвардейцев и 30 солдат имперской армии, спускаясь с горы, чтобы купить припасы. 10 солдат гвардии дракона Чу Хуань Миня также следовали за ними на расстоянии. Гвардейцы дракона были гордыми солдатами, будучи теми, кто должен был защищать императора и принцессу, но теперь им приходилось защищать этого командира гвардии сокола. Это не было чем-то, чем они могли гордиться. Увидев группу, спускающуюся с горы, главный командир гнезда сокола Мэн Фан тихо вздохнул. Какова мораль этого мира? Этот старик не может понять этого. Спустившись с горы, Линь Муюй заглянул в свою поясную сумку и обнаружил, что после сдачи задания в его сумке осталось несколько камней. Там было 2 4000-летних камня с атрибутом камня, Один 5000-летний камень атрибута огонь и 5100-летний камень ядовитого атрибута. Эти духовные камни можно было использовать, чтобы сделать хорошее оружие. Заглянув в свой кошелек, он увидел, что там остались только две алмазные монеты. Будучи таким бедным, как он мог купить запасы для 100 человек, которыми командовал, он должен был совершить поезду в магазин имперской фирмы. Когда они, войдя в столицу, улицы были такими же оживленными, как и обычно. Вскоре они прибыли к магазину имперской фирмы. Линь Муйю взял с собой только Вэй Чоу. Входя внутрь, остальные солдаты остались на улице. Линь Муйю был одет в свое боевое одеяние храма, а Вэй Чоу — доспехи императорской гвардии, что делало их очень заметными. Хорошо, что дежурный знал Линь Муйю и быстро вышел вперед, чтобы встретить его с улыбкой. «Сэр Лин Цзы, вы наконец вернулись. Вы ищете юную мисс Сиатан?» «Да. Кроме того, не называй меня больше Лин Цзы, зови меня просто Линь Муйюй». «Хорошо». Спустя несколько минут Цзинь Сиатан вышла с возбужденным выражением на лице. Не скрывая своего волнения, она подошла и схватила руку Линь Муйюя. Затем она улыбнулась и сказала: «Сэр Лин Цзы, вы давно не заходили. Разве вы не знали, что Сиатан с нетерпением ждала?» «Ох, это неправильно. Теперь я должна называть вас сэром Линь Муйюем». Магазин имперской фирмы имел много связей, поэтому от них ничего не могло быть скрыто. Может ли Цзинь Сиатан уже все знать о нем? Линь Муйюй с улыбкой кивнул. «Разве я не пришел?» Сказав это, он почувствовал, что это было немного неправильно. Такое ощущение, что он был частым клиентом в борделе. Опустив взгляд, он увидел, что прекрасное лицо Цзинь Сиатан покраснело, и он почувствовал себя виноватым. Если бы Цзинь Санпан знал, что он думает о его дочери, то он захотел бы забрать жизнь Линь Муйюя. Глава 136. Продано в кредит. Глава 136. Продано в кредит. «Сэр Линь Муйюй, что вам нужно в этот раз?» С руками за спиной Цзинь Сиатан вместе с Линь Муйюем шли по магазину имперской фирмы. С тем, как она улыбалась и задавала вопросы на ходу, у нее создавалась аура молодой девушки в расцвете лет. Возможно, были люди, которые думали, что Цзинь Сиатан была просто молодой девушкой, но никто не стал бы сомневаться в ее интеллекте. Именно из-за того, что Линь Муйюй имел неординарные способности ковки, Цзинь Сиатан была настолько вежлива с ним. В противном случае, хм, его даже не сравнили бы с корнем лука. Линь Муйюй колебался мгновение и сказал: «Боюсь, я здесь, чтобы покупать в кредит, потому что у меня есть только 2000 золотых монет. Это прекрасно». Цзинь Сиатан улыбнулась и сказала: «Вы владелец алмазной карты нашего магазина имперской фирмы, и вы близкий знакомый Цзинь Тан, так что одним словом, вы можете купить столько, сколько хотите в кредит». «Хорошо, тогда пойдемте. Мне нужно купить немного духовных камней и таинственного железа». «Да». Прибыв в магазин духовных камней, он начал осматривать самые старые духовные камни. Там было 3 духовных камня, которые приглянулись глазам Линь Муйюя. Один 8700-летний камень с атрибутом молнии, 6400-летний камень атрибута льда и 5000-летний камень атрибута ветра. Он указал на эти 3 камня и спросил: «Какой будет цены за всех эти 3 камня?» Цзинь Сиатан задумалась и сказала: «Духовный камень атрибута молнии довольно редок, поэтому 8700-летний духовный камень с атрибутом молнии будет стоить 21 тысяча. 6400-летний духовный камень атрибута льда будет стоить 7 тысяч, а 5000-летний камень атрибута ветра 3000 золотых монет в сумме 31 тысяча золотых монет. Сиатан возьмет на себя инициативу, чтобы дать вам скидку 30% и округляя сумму, в общей сложности будет 20000 золотых монет. Вас это устраивает?» «Да, возьмите их для меня, все в кредит». «Хорошо». Вэй Чоу стоял рядом, потеряв дар речи. Не говоря уже о нескольких десятках тысяч золотых монет, он даже не видел несколько тысяч золотых монет. Он никогда не приходил в магазин имперской фирмы, чтобы покупать вещи раньше. Хотя это место имело качественную продукцию, все было очень дорого. Когда они зашли в магазин железной руды, Линь Муйюя сразу же привлекла большая груда светящейся железной руды. Его техника духовного импульса уже сказала ему, что эта руда была наполнена невероятной силой. Он не мог не взглянуть на нее. Цзинь Сиатан, проследив за его взглядом, улыбнулась и сказала: «Сэр, это 10000-летнее таинственное железо. После оценки нашими специалистами было установлено, что это железо содержит богатую духовную энергию. Вы хотите ее? Я продам ее вам по дешевой цене. 50 золотых за фунт. Ха, вы че? Ошеломленно сказал. Это так дорого. Цзин Сиатан поджала свои красные губы. Естественно, оружие, изготовленное из 10-тысячелетнего таинственного железа, имеет большую силу, устойчивость к ржавчине и невероятно острое. Мы потратили немало усилий на то, чтобы добыть это 10-тысячелетнее таинственное железо. Линь Мую не мог не показать улыбка, когда он спросил, сколько у вас есть этого 10-тысячелетнего таинственного железа? Минус 820 фунтов. Хорошо, тогда я возьму все. А, правда? Цзин Сиатан широко распахнула глаза, с лицом полным радости. Конечно, это правда. Хорошо. Цзин Сиатан вдруг схватила руку Линь Мую и действовала в испорченной манере, говоря, тогда сэр Линь Мую, не могли бы вы оставить несколько видов оружия, которые вы сделаете для аукциона магазина имперской фирмы? Угу, конечно. Хотя он знал, что это была бизнес-стратегия Цзин Сиатан, Линь Мую все равно не мог не наслаждаться ее испорченным поведением. Таким образом, эта груда 10-тысячелетнего таинственного железа была куплена в кредит на сумму около 40 000 золотых монет. На этот раз они потеряли 60 000 золотых монет, но Цзин Сиатан не беспокоилась об этом. У магазина имперской фирмы было много активов, и для того, чтобы получить мастера ковки и алхимии, такого как Линь Муюй, им было все равно, сколько они потратят. Цзин Сиатан присоединилась к их соглашению и совершала все сделки с Линь Муюем в тайне, в противном случае конкуренты магазина имперской фирмы начали бы сражаться за Линь Муюя. Верно, сэр Линь Муюй. Цзин Сиатан моргнула и сказала, если вам действительно нужны деньги, лучшим способом заработать их будет создание пика мечты. Мы можем продать пик мечты по высокой цене, и у нас есть довольно много материалов здесь. Как насчет этого, вы подумаете об этом. Сколько у вас комплектов материалов? Спросил Линь Муюй. У нас достаточно, чтобы можно было сделать 40 бутылок пика мечты. Хорошо. Линь Муюй кивнул. Сколько стоят эти материалы? Минус 20 000 золотых монет. Хорошо, добавьте их к моей покупке. Да. Цзин Сиатан был так счастлива, будто вот-вот взорвется. Она знала, что если Линь Муюй успешно изготовит эти вещи, то магазин имперской фирмы вызовет невероятный ажиотаж в торговом сообществе столицы Ланьянь. После того, как они получили бы таинственное оружие высокого уровня и легендарный пик мечты, и новости об этом были распространены, разве все конкуренты не начали бы опускаться на колени перед ними? Мысль о том, ненавистном боссе лесного ворона с жадностью смотрящего на их имперскую фирму, и менеджера лесного ворона, который с похотью желал ее, Цзин Сиатан не могла не почувствовать себя неуютно. До тех пор, пока Линь Муюй сможет изготовить эти предметы, магазин имперской фирмы сможет забрать 30% клиентов магазина лесного ворона. Ее действительно хотелось увидеть этих чертовых жердяев в слезах. О, это неправильно, ведь ее отец тоже был жадным жердяем. У Цзин Сиатан был неопределенный взгляд на лице. Линь Муюй и Вэй Чоу не могли не нервничать, смотря на нее, потому что они понятия не имели, о чем могла думать эта красивая мисс. «Юная мисс Сиатан, у меня есть еще одна смелая просьба», — сказал Линь Муюй. У Цзин Сиатан был совершенно покорный вид. «Хе-хе, пожалуйста, говорите, сэр Линь Муюй. О, это неправильно. Старший брат Ах Юй, пожалуйста, скажи мне, что бы ты ни хотел, Сиатан попытается изо всех сил достать это. Я хочу добавить еще 10 000 золотых монет к моему кредиту, и я хочу взять эти деньги», сказал Линь Муюй, дотронувшись до лба, чувствуя себя невероятно смущенным, сказав об этом. На этот раз он пришел совершенно без денег и взял предметов стоимостью 90 000 золотых монет из магазина имперской фирмы, ничего не дав им взамен. Казалось, он просто воровал у них. Цзин Сиатан не нужно было даже думать, она просто улыбнулась и позвала менеджера, сказав ему, «Принесите 10 алмазных монет для моего старшего брата Ах Юя». Согласившись с этим, она пыталась подтянуть Линь Муюй ближе. Хотя Линь Муюй знал, что он будет съеден этой красивой девушкой, он не возражал, потому что ему нравилось вести дела с такими людьми. Когда менеджер принес 10 алмазных монет и большое количество предметов из магазина имперской фирмы, мир Вэй Чоу был перевернут вверх дном, как он сказал, «Сэр, что вы за божество? Почему, юная мисс Цзин Сиатан из магазина имперской фирмы так вежливо относится к вам? Ты не должен спрашивать об этом». Линь Муюй вздохнула и сказал, «Я сделал все это, чтобы получить эти деньги и немного улучшить жизнь каждого в гнезде сокола. Ты же видел наши казармы, есть ли разница между ними и свинарником?» Вэй Чоу не мог не посмеяться. «Тогда я, представляя всех братьев, благодарю сэра». Передав 10 алмазных монет Вэй Чоу, он отправил солдат императорской гвардии и имперской армии купить необходимые для жизни материалы. Он также приказал отправиться в строительную гильдию имперской столицы, чтобы купить камней и древесины, а также нанять 50 человек, чтобы построить свой лагерь на горе Гнезде Сокола. Он хотел, чтобы они создали новый лагерь, которому бы завидовало все в Гнезде Сокола. Довольно много солдат гвардии Сокола жили на горе Сокола, но раньше никто из них не получал такого обращения. «Ах, Юй!» Когда Чу Хуаньмин увидел сцену строительства лагеря, он сказал: «Ты делаешь это так открыто. Ты не боишься, что Цзэн и Фань воспользуется этой возможностью, чтобы причинить тебе неприятности? Ты забыл, как умер сэр Сун Хань Юань. Как только он узнает об этом, я боюсь, что Цзэн и Фань обязательно придет, чтобы спросить тебя, где ты взял деньги на все это». Линь Му Юй достал квитанцию из нагрудного кармана и сказал: «Это квитанция от юной мисс с магазина имперской фирмы Цзинь Сиатан. Старший брат, ты можешь быть уверен, я уже подумал над этим вопросом». «Ух, это хорошо». Чу Хуань Минь слабо улыбнулся и сказал: «Тебе, Ях Я, нелегко приходится в городе Ланьянь. Мне тоже было нелегко добраться до позиции, в которой я сейчас нахожусь. Мы должны быть осторожны. Я брат Ах Я, но ты тоже близкий ей человек. Мы, как семья, не можем столкнуться с бедой. Ты понимаешь, Ах Юй?» Линь Му Юй почувствовал на сердце тепло. «Я понимаю. Старший брат, ты можешь быть уверен, я буду осторожен». «Угу, тогда хорошо. Точно, здесь есть где-нибудь скрытые места? Я хочу найти место для изготовления некоторых зелий, но моя палатка настолько простая, что мне нигде укрыться». Чу Хуань Минь задумался об этом и сказал: «В задней части горы Сокола есть пещера, где раньше жил 1200-летний черный медведь. Когда гора была очищена под гнездо Сокола, медведь был превращен в горшок с медвежьим супом командиром Фэн Цзисином, и пещера была очищена. Если ты не возражаешь использовать эту пещеру, то я возьму моих братьев и буду защищать вход». «Хорошо». Линь Му Юй радостно кивнул. Улыбаясь, он сказал: «Спасибо, старший брат. Почему ты так вежлив?» Чу Хуань Минь похлопал его по плечу и сказал с улыбкой: «Мы одна семья». «Да». В этот момент всадник поднялся на гору. После того, как он спешился, он приветствовал Чу Хуань Миня и сказал: «Сэр Чу, юная мисс в столице по имени Сян Сян передает вам сообщение. Сегодня она хочет встретиться с вами на третьем этаже ресторана». Чу Хуань Минь был ошеломлен, но он покачал головой и сказал: «Я хотел бы, чтобы вы отправили ей кое-какие новости. Чу Хуань Минь выполняет миссию и не имеет времени сегодня. Я хотел бы встретиться позже, и Чу Хуань Минь хочет извиниться перед ней». Линь Му Юй был ошеломлен. Он мог догадаться, что это значит, поэтому он сказал: «Старший брат Чу, все в порядке. Ты должен пойти к ней, я могу сам позаботиться о себе». Чу Хуань Минь покачал головой и упрямо сказал: «Нет, я должен защищать тебя сегодня, это приказ командира Цин Лэя. Более того, я не хочу потерять члена семьи». «Ах, Юй, больше ничего не говори. Пойдем в пещеру в горах». «Хорошо». Линь Му Юй не хотел идти против его желаний, поэтому он приказал своим подчиненным помочь ему перенести руду и лекарственные травы на заднюю часть горы. Следуя за Чу Хуань Минем и смотря на его широкую спину, он почувствовал, что смотрит на члена семьи. Чу Хуань Минь был как старший брат, который защищал его и Чуя от любых неприятностей. Даже если бы у него не хватило сил, он не отступил бы ни на один шаг. Глава 137. Лук ненасытного демона. Глава 137. Лук ненасытного демона. Прибыв к задней части горы, они увидели, что большая часть снега растаяла, и даже можно было заметить еще несколько незасохших кленовых деревьев, на которых еще сохранилось немного огненно-красных листьев, создающих чувство осени в этой холодной зиме. Группа имперских солдат приготовились оружие и начали исследовать пещеру. Вскоре они вернулись и отчитались: «Сэр, в пещере ничего нет». «Отлично». Линь Му Юй отдал приказ переносить руду и другие предметы. Спустя некоторое время, когда все материалы были перенесены, Чу Хуань Минь остался лично охранять вход в пещеру, в которой остался только Линь Му Юй. Поместив факел на стену, он приметил самую большую площадь и начал разгружать железную руду. Он также приметил, что здесь был небольшой источник воды, который он мог использовать для охлаждения оружия. Из-за того, что ковка оружия отнимала слишком много сил и энергии, он начал с алхимии. Изготовление пика мечты уже было знакомым для него процессом, и менее чем за час он уже закончил 47 бутылок. Он отложил 40 бутылок, как часть, которую собирался отдать Цзинь Сиатан, в то время как остальные 7 собирался раздать друзьям. Выйдя из пещеры, первое, что он увидел, это Чу Хуаньминь с мечом в руке, прислонившийся к стене и напивающий себе под нос. Этот парень был человеком культуры, привлекающим внимание женщин в отличие от тех некультурных мужчин, как Цинь Лэй и Фэн Цзисин. «Ах, Юй, ты закончил?» Чу Хуаньминь на секунду был ошеломлен. «Да», Линь Му Юй улыбнулся и добавил, «но я закончил только с частью алхимии». Вытащив 7 бутылок пика мечты, он улыбнулся и сказал, «старший брат Чу, ты знаешь, что это?» «Это пик мечты?» Чу Хуаньминь был очень умным человеком и по виду мог сказать, что было в этой маленькой бутылке. Линь Му Юй с улыбкой кивнул и продолжил, «верно, это пик мечты. Он отлично подходит культиваторам. После сна в течение 3 дней это будет эквивалентно тренировкам сроком до 3 лет. Хэймэм, из этих 7 бутылок, я могу дать одну тебе, Фэн Цзисину, Цинь Лэю и ее высочеству Инь. Я мог бы также дать одну Вэй Чоу, а оставшиеся могут отданы старшей сестре Чуя и Сяси. Это лекарство полезно только когда его используют в первый раз, и не имеет никакой пользы, если принять его во второй раз, так что используйте его с умом. Пп. Ммм, я сам не знаю, зачем он собирается отдать пик мечты Чуя и Сяси, ведь они уже приняли его ранее. Снова ошибка автора, или что-то другое, мне это неизвестно, правда?» Чу Хуаньминь был взволнован, показывая возбужденный взгляд на лице и сказал, «Ах, Юй, ты не знаешь этого, но командир Фэн Цзисин и командир Цинь Лэй оба находятся на пике одной стадии небесной сферы. Возможно, твой пик мечты сможет помочь им достичь двойной стадии небесной сферы. С тем, как высокомерно действует божественный батальон, такой прорыв будет как никогда вовремя». Линь Му Юй кивнул и сказал, «да, но проблема в том, что придется спать 3 дня. Поэтому нужно правильно выбрать время и не ошибиться. Ты можешь быть уверен, мы будем осторожны. Угу, тогда я вернусь к ковке». «Хорошо, старший брат останется здесь, пока ты не закончишь». Начиная процесс с ковки, он вытащил из нагрудного кармана 8700-летний духовный камень элемента молнии. Это был лучший камень, что у него был, и качество оружия будет зависеть от этого духовного камня. Сможет ли он создать святой класс или нет? Опять же, смотря на огонь прерии, то для его перековки использовался 9000-летний дух огненного псевдодракона, который был сильнее, чем этот духовный камень. Тем не менее, тогда он использовал обычное таинственное железо вместо этого 10000-летнего таинственного железа перед ним сейчас, а искусственный огонь Линь Му Юя и боевая ци были тогда также намного слабее. Он использовал 3-й слой пламени алхимического котла, чтобы перековать огонь прерии, но теперь у него был 5-й слой пламени чистилища, поэтому качество кованого оружия должно было быть совершенно иным. Сила молнии была очень сильной, и она была подходящей для того, чтобы быть выкованной в сильное оружие, длинное копье. Во время конных сражений копье было королем оружия. Если бы оно было сделано достаточно хорошо, его легко можно было бы продать по высокой цене. Доставая около 100 фунтов 10000-летнего таинственного железа, он немедленно вызвал алхимический котел. 10000-летнее таинственное железо медленно всплыло, и Линь Му Юй начал выпускать свою боевую ци. Вместе с его возрастающей боевой ци, пламя в котле становилось сильнее, постепенно оплавляя 10000-летнее таинственное железо. Пока Линь Му Юй занимался этим, он также чувствовал волнение, исходящее от 10000-летнего таинственного железа, которое ждало своего перерождения. Эти 100 фунтов таинственного железа были расплавлены в течение часа. Искры летали по всей пещере, пока примеси 10000-летнего железа были постепенно удалены, заняв около 10 минут для завершения этого процесса. 10000-летнее таинственное железо было превращено в огненную жидкость, плавающую в котле, ожидая быть переработанной в качестве оружия. 8700-летний духовный камень атрибута молнии, который он держал, был опущен в алхимический котел. Пламя чистилища вспыхнуло, и прошло не так уж много времени, прежде чем наружный слой духовного камня покрылся трещинами. Ао! Появилось существо, похожее на дракона, созданное из чистой молнии. Вместе с этим голос Лулу возник в его голове. Старший брат, это зверь молний. Ты должен быть осторожен, его молнии невероятно сильны. Конечно же, зверь молнии оскалил зубы, рванув к нему. Он широко открыл пасть, собирая и концентрируя фиолетовую молнию. Похоже, он хотел убить Линь Муюя за один удар. Однако котел алхимии был областью Линь Муюя, и зверь молнии не мог действовать, как ему захочется. Линь Муюй ожидал его атаки и был готов приветствовать его. Третье светило, враг всех живых. Пен. Получив атаку третьего светила, душа зверя молнии была мгновенно побеждена. Душа в духовном камне даже не имел 50% своей первоначальной силы, и находясь в котле алхимии, как она мог выдержать атаку от третьего светила? Зверь молнии жалко взвыл, медленно сливаясь с расплавленным железом. Лулу быстро предоставила разнообразные образцы длинных копий, и Линь Муюй выбрал то, которое выглядело самым сильным на вид. Энергия медленно начала собираться внутри невидимой формы, созданной алхимическим котлом. Когда густая железная жидкость и боевой дух вошли в эфирную форму, и длинное копье приняло форму. Но на это все не закончилось. Когда копье было охлаждено, Линь Муюй начал закалять лезвие своим пламенем чистилища, потому что это была важная часть, которая принимала удар во время атаки. Неизвестно было, сломается ли копье, когда оно пронзит врага, сломает его кости или разрушит доспехи. Используя технику духовного импульса, его духовное сознание медленно высвобождалось. Когда духовное сознание Линь Муюя было близко к лезвию копья, у него создавалось ощущение, будто он смотрит на копье с помощью микроскопа, что значительно повысило его точность, когда дело дошло до ковки. Он никогда не думал, что техника духовного импульса будет иметь такой замечательный эффект, когда дело дойдет до ковки. Весь процесс занял около 3 часов, и длинное копье наконец было закончено. Пучи. Длинное копье было помещено в воду, которая сразу же стала испаряться, превращаясь в пар. Линь Муюй быстро вытащил его и взвесил в своих руках. У этого копья была хороший вес, потому что оно не было пустым, иначе его нельзя было бы назвать копьем, а скорее дротиком метательное копье. Размышляя об этом, он использовал пламя чистилища, чтобы написать на нем имя, громовое копье чистилища. Хорошее имя, копье грома, выкованное из пламени чистилища. Немного отдохнув, он продолжил ковать следующее оружие. Для второго оружия он использовал 6400-летний духовный камень атрибута льда. Линь Муюй немного поразмышлял и решил сделать боевую саблю. В конце концов, даже если ему лично не нравилось использовать саблю, это все еще было одно из самых распространенного оружия на поле битвы. Когда начиналось сражение, она была подходящим оружием для солдат, которые шли впереди, и к тому же, сабля имела более широким спектр применения по сравнению с мечами. Он еще раз очистил 10-тысячелетнее железо, потому что эту часть нельзя было пропустить. После этого он начал плавить 6400-летний духовный камень. На этот раз это заняло намного меньше времени. Когда дух зверя попытался сопротивляться, он использовал первое светило, чтобы одолеть его, и затем переработка была закончена. Он выбрал очень мощную форму боевой сабли, с которой вес сабли достигал около 100 фунтов. Сабля была сине-голубого цвета, и из-за того, что душа зверя и цельда ощущались в ней, когда ее кто-либо держал в руках, он решил назвать ее сабля ледяной души. Он вырезал имя на лезвие, хотя его почерк был немного кривоват. Закончив, он чувствовал, что у него осталось около 30% боевой ци. Выйдя из пещеры, он увидел, что уже опустились сумерки. Чу Хуаньминь развел костер и сидел возле него вместе с другими гвардейцами дракона. На костре жарилась половина кабана. Жир от прожаренного мяса кабана стекал в огонь, создавая шипящие звуки. Когда Чу Хуаньминь увидел, что Линь Муюй вышел, он улыбнулся и сказал: «Ах, Юй, ты вышел как раз в нужное время. Подходи и поешь с нами. Мы также принесли немного спиртных напитков, чтобы согреть наши тела». Линь Муюй больше ничего не хотел и просто сел рядом с Чу Хуаньминем. Сразу же ближайший гвардеец дракона отрезал немного мяса для него и сказал с улыбкой: «Сэр Линь, угощайтесь». Несмотря на то, что гвардия дракона имела более высокий статус по сравнению с гвардией сокола, с силой Линь Муюя, любой гвардеец дракона был бы уважителен к нему. Жуя пикантное мясо и запивая его вином, он чувствовал, будто прибыл на небеса. После ковки громового копья чистилища и сабли ледяной души, Линь Муюй потратил довольно много энергии. Поесть мясо, запивая его вином как сейчас, было единственным, чего он хотел. Он не мог не сказать в удовлетворении. Это действительно здорово. Чу Хуань Минь успехнулся. Ах Юй, что ты за человек, раз способен обучиться алхимии и кузнечному делу. Из того, что я помню, никогда не было подобного человека на континенте разрушенного котла. Линь Му Юй не только не хотел отвечать, но и не знал, как ответить на этот вопрос. Он просто сказал: «У меня есть некоторые секреты. Лучше, чтобы старший брат Чу не знал их. В любом случае, я всегда буду добр к старшему брату Чу и старшей сестре Чуя, так что этого достаточно». Хорошие слова. Отлично, давай наедимся до отвала. Да. Заполнив себя едой и восстановив большую часть своей энергии, он вернулся к ковке. Следующим духовным камнем был 5100-летний камень пронзающего демона. Линь Му Юй после некоторых размышлений решил использовать его для создания длинного лука. Конечно, на данный момент он сделает только тело лука, и после того, как он вернется в магазин имперской фирмы, он купит хорошие сухожилия, чтобы сделать тетиву и завершит его. Взяв несколько стрел у Чу Хуань Миня, он натянул стрелу и выстрелил, звуком цзи-цзи пришедшим из лука, яд начал окружать стрелу. Стрела со свистом вылетела и вонзилась в камень. Когда он подошел, чтобы достать стрелу, он увидел на камне раскаленную черную метку, как будто она была поражена ядом. Этот был довольно хороший лук, он автоматически добавлял яд на стрелы. Поэтому он дал ему сверхъестественное имя – лук ненасытного демона. Линь Му Юй уже думал об этом и решил, что использование лука им будет пустой тратой, поэтому он отдаст его Вэй Чоу. Навыки стрельбы из лука Вэй Чоу были непревзойденными в гнезде сокола, и это не будет тратой, если он отдаст лук ему. Более того, если бы он дал этот лук Вэй Чоу, он определенно будет следовать за Линь Му Юем до конца своей жизни. Глава 138. Душа зверя святого уровня. Глава 138. Душа зверя святого уровня. После этого, немного отдохнув, он сделал еще 4 оружия. Их имена в порядке. Меч неистового ветра, меч пожирающего пламя, длинное каменное копье, и из-за того, что у него было 2 камня элемента камня, он создал еще одно длинное каменное копье. Также в процессе ковки он чувствовал странную энергию в своих ладонях, которая на самом деле была энергией земли, полученной в процессе и позволяющая ему улучшать лезвие. Хух, Линь Му Юй сделал глубокий вдох и сел в окружении оружия. Он закрыл глаза, чтобы немного отдохнуть, и проснулся около 2 часов спустя, восстановив практически половину боевой ци в своем теле. Также его приятно удивило, что сила его души и его духовное сознание стало более острым. Подняв с земли все оружие, что он создал, он покинул пещеру. Снаружи уже наступило утро. Увидев выходящего Линь Му Юя, Чу Хуань Минь потер глаза и с улыбкой сказал: «Ах Юй, ты закончил? Угу, спасибо старшему брату за защиту». Линь Му Юй обернул оружие черной тканью, прежде чем сложил все в телегу. В конце концов, все это оружие весило в общей сложности около 7-800 фунтов. Если бы он разместил их на коне, тогда конь не смог бы этого выдержать. Теперь настало время для его возвращения в магазин имперской фирмы, чтобы продать это оружие. После этого он сможет вернуть долг Цзин Сиатан за ее доброту. Чу Хуань Минь взял с собой нескольких гвардейцев дракона. Когда их группа достигла главного спуска горы, к ним присоединился Вэй Чоу и несколько гвардейцев сокола. Вэй Чоу еще издали крикнул: «Сэр, мы поедим с вами. Нам не достает камня, поэтому мы хотим закупить еще немного». «Хорошо», — Линь Му Юй кивнул. Немного подумав об этом, он остановил телегу и вытащил блестящий длинный лук из черной ткани, прежде чем кинул его в Вэй Чоу. С улыбкой он сказал: «Этот лук для тебя. Посмотри, сможешь ли ты использовать его». Па. Вэй Чоу поймал лук ненасытного демона, и огненная ци начала проникать в лук через его ладонь. Со слабым ревом духовного зверя он достал стрелу и натянул ее, прежде чем выстрелить в небо. Энергетическая рябь исходила из лука, и яд автоматически добавлялся к стреле. Улетевшая стрела со звуком «су» поразила птицу в небе, сбивая ее, прежде чем у той даже появился шанс отреагировать. «Сэр», — у Вэй Чоу было лицо полное сомнений, когда он сказал: «Это же лук с душой зверя, верно?» «Да». «Что-то не так?» — спросил Линь Му Юй. Вэй Чоу был смущенный и сказал: «Есть только несколько мастеров, которые могут создавать хорошие луки, и еще меньше мастеров, способных создать лук с душой зверя, поэтому такой изысканный лук, как этот, будет стоить как минимум 1000 золотых монет». «Сэр, этот подчиненный не может принять такой драгоценный дар». Линь Му Юй не мог не улыбнуться. но этот лук был лично сделан мной, поэтому я не тратил на него никаких денег. Ты должен просто взять его. Мужчина не должен быть таким нерешительным. Это... Вэй Чоу подумал об этом, и затем посмотрела вниз на лук ненасытного демона. Он правда хотел его, поэтому он кивнул и сказал: «Тогда я должен поблагодарить сэра за это. В этом нет необходимости. Пойдем дальше». «Да». Их группа продолжила спуск с горы. Вэй Чоу с осторожностью убрал лук ненасытного демона в заднюю сумку своей лошади. Хотя он и не знал, какой класс был у этого лука, он чувствовал, что этот лук имел большую ценность, поэтому он был полон уважения к Линь Муюю, идущему перед ним. Быть в подчинении у такого командира стоило того, чтобы отдать свою жизнь. Прошло не так уж много времени, и они прибыли в магазин имперской фирмы. Линь Мую и Вэй Чоу вдвоем взяли оружие и лекарства, и вошли в главный зал, где Цзинь Сиатан уже привела несколько менеджеров, чтобы поприветствовать их. Увидев телегу за Линь Муюем, Цзинь Сиатан показала радостную улыбку и прошептала: «Пришли почетные гости, и кажется, они принесли с собой сокровища». «Все сделано». Цзинь Сиатан вышла вперед, чтобы приветствовать их. Затем она улыбнулась и сказала: «Старший брат Ах Юй, твои навыки ковки настолько быстры. Я слышала, что мастерам ковки нужно закалять свое оружие пламенем в течение долгого времени, и это может занять от 10 до 15 дней, прежде чем они сделают только одно оружие. Но ты действительно другой». Линь Муюй потер нос и улыбнулся. «У меня есть только некоторые навыки. Ладно, я принес оружие, так что юная мисс Сиатан не могла бы найти кого-нибудь, чтобы оценить их?» «Конечно». Линь Муюй поднял руку, размещая на столе все оружие. Раздались металлические звуки из-за стола, и Цзинь Сиатан обратилась к менеджерам за ней, говоря с улыбкой: «Вызывайте оценщиков». «Да». Спустя несколько минут из магазина вышли три оценщика. Сначала они посмотрели на два длинных каменных копья, которые были совершенно одинаковыми, потому что Линь Муюй использовал одну форму, создавая их. Будь то вес, длина или дизайн, все было одинаковым. Единственная разница была в расположении гравировки имени «длинное каменное копье». Один из оценщиков с длинной седой бородой положил ладонь на копье и медленно провел по нему. Почувствовав остроту копья и силу использованной души, его глаза вдруг расширились, и он сказал: «Юная госпожа, это оружие таинственного класса. Таинственный класс 6 го уровня. Вау, таинственный класс». Рот Цзинь Сиацан был широко открыт, а ее глаза заблестели. «Это на самом деле оружие таинственного класса, это здорово. Старший брат Ах Юй, ты действительно слишком сильный». Линь Муюй потер нос: «Так ли я силен?» Продолжая дальше, второе длинное каменное копье было оценено так же, как таинственный класс 6 го уровня, как и первое. Меч ветра и меч пожирающий пламя были таинственным классом 7 го уровня. Хотя 7 уровень считался довольно низким, это было по-прежнему оружие таинственного класса, что считалось достаточно редким. В городе Ланьянь было не так уж много таинственного оружия, и большинство контролировалось герцогами, маркизами и генералами. Магазин имперской фирмы был сердцем экономики имперской столицы, но даже на его складах было только два оружия таинственного класса. В этот момент оценщик коснулся сабли ледяной души, и тут же дух ледяного зверя издал рев, в то же время заморозив воздух и конденсируя снежинки вокруг руки старого оценщика. Его тело задрожало, и он сказал: «Это сабля 5 го уровня таинственного класса, 5 уровень, ПП». Напоминая, что ранжирование идет в обратном порядке, то есть оружие 1 го уровня самое сильное, а оружие 9 го уровня самое слабое, Цзинь Сиатан взволнованно подпрыгнула, захлопав в ладоши. Она сказала с радостной улыбкой: «Магазин имперской фирмы наконец может иметь оружие таинственного класса 5 го уровня, это отлично». Линь Муюй улыбнулся и сказал: «Не нужно волноваться. Сначала взгляните на громовое копье чистилища. Это то, чем я горжусь больше всего. Я уверен, что это не разочарует юную мисс Сиатан». О, маленький рот Цзинь Сиатан широко раскрылся. Двигаясь вперед, она лично взяла громовое копье чистилища и положила его перед тремя старыми оценщиками. Когда оценщики поместили руки на громовое копье чистилища, у них сразу появились шокированные взгляды. В то же время из копья появился гром и образовал тигра, созданного из молнии над копьем. Он с яростью взревел в сторону стариков. Ах, старые оценщики отдернули руки от копья и отступили на несколько шагов назад с шокированными выражениями. Тигр из молнии мгновенно исчез, вернувшись в копье. Один из старых оценщиков вытер пот со своего лба и сказал: «Это душа зверя святого уровня. Боже, это копье святого класса». Другой оценщик также кивнул и сказал: «Основываясь на силе души зверя, это должно быть святое оружие 7-го уровня». А Цзин Сиатан стояла в оцепенении, будто она была ошеломлена. Она тихо пробормотала: «В аукционных домах столицы Ланьянь никогда не продавали оружие святого класса. Старший брат Ах Юй, ты на самом деле смог создать святое оружие, это невероятно. Старший брат Ах Юй, как ты?» Линь Му Юй знал, что она хотела спросить, и сказал с легким смехом: «Сиатан, наше соглашение заключалось в том, что вы должны сохранять мою тайну, поэтому не спрашивайте, как я это сделал. Все будет нормально, пока вы продолжаете сотрудничать со мной». Цзинь Сиатан была умной девушкой, поэтому она с улыбкой кивнула и сказала: «Сиатан понимает, есть в общей сложности 6 видов оружия, и все. Вы принесли 40 бутылок пика мечты, которые обещали Сиатан. О, они здесь». Линь Му Юй быстро достал все 40 бутылок пика мечты. Цзинь Сиатан осмотрела каждую из бутылок высокоуровневого пика мечты. Она не могла сдержать улыбки, когда сказала: «Старший брат Ах Юй, я так люблю тебя. Ты спаситель нашего магазина имперской фирмы». Да, Линь Му Юй больше думал о деньгах, когда он сказал: «Когда вы сможете продать эти вещи? Я спешу получить немного денег». Хи-хи. Цзинь Сиатан захихикала: «Не нужно спешить. Сиатан будет распространять слухи сегодня, и завтра у нас будет аукцион. Когда придет время, старший брат Ах Юй придет на аукцион, чтобы посмотреть на него». Хорошо. Но вы должны сохранить мой статус в секрете. Это не проблема. Тогда все в порядке. Теперь я пойду. Да. Забрав квитанцию у Цзинь Сиатан, Линь Му Юй повернулся, чтобы уйти, и когда он выходил из магазина, он вдруг споткнулся и упал. Он явно переусердствовал. Вэй Чоу быстро подошел, чтобы поддержать его, когда он с беспокойством спросил: «Сэр, вы в порядке?» «Да, все нормально». Линь Му Юй быстро распространил технику духовного импульса, чтобы помочь сосредоточить свой разум. Затем он покачал головой и сказал: «Это потому что я не спал прошлой ночью. Пойдем, мы возвращаемся в гнездо сокола, я хочу хорошо отдохнуть, и я не хочу, чтобы кто-нибудь беспокоил меня какое-то время». «Да, точно, как идет строительство лагеря? Мы уже построили несколько простых домов, но несмотря на то, что они простые, они намного лучше, чем прошлые наши палатки. Если сэр не возражает, тогда вы можете отдохнуть в лагере, который мы построили». «Нет, все в порядке. Если это возможно, мы должны позволить старшему брату Чу и другим солдатам дракона первыми занять дом. Мы не можем позволить им оставаться снаружи без крыши над головой». «Да, этот подчиненный понимает». Когда они вернулись в гнездо сокола, солнце уже было высоко в зените. Линь Му Юй быстро съел всю еду, что ему принесли. Жилища действительно улучшились. И так как он был командиром имперской гвардии, он получил отдельный дом для себя. В магазине имперской фирмы они закупили новые постельные принадлежности и кровати. После снятия брони он почувствовал себя намного комфортнее. Он медленно распространил свою технику духовного импульса и начал практиковаться. Закрыв глаза, он заснул в мгновение ока. Пепе, видимо, практика техники духовного импульса возможна даже во сне, что-то вроде системы пассивного усиления. Глава 139. Топор, разделяющий горы. Глава 139. Топор, разделяющий горы. После пробуждения на следующий день, Линь Му Юй медленно сосредоточил свои мысли, выпуская технику духовного импульса. Сразу же множество звуков вошли в его уши. Холодный ветер, падающие листья, ржание боевых коней, а также голоса Чу Хуаньминя, Вэй Чоу и других солдат императорской гвардии. Были те, кто смеялся или просто разговаривал, но не было ни одного человека, которым смог бы избежать обнаружения Линь Му Юя. Он вдруг почувствовал, что его голова была готова взорваться. Если бы он захотел сосредоточиться на определенном голосе в этой массе звуков, которые приносила техника духовного импульса, это было бы крайне непросто сделать. Линь Му Юй встал и вернул свое духовное сознание. Подслушивание чужих разговоров было аморальным, поэтому он не сделал бы этого, если бы у него не было на это причины. Когда он вышел из дома, Вэй Чоу сразу подошел, приветствуя его. Он сказал с улыбкой: «Сэр, вы проснулись?» «Да». Линь Му Юй кивнул, чувствуя, что Вэй Чоу неосознанно стал его личным телохранителем. Он посмотрел на солнце и обнаружил, что уже было около полудня. Его желудок также подавал признаки, что он был совершенно пуст. «Сэр, юная мисс Цзинь Сиатан из магазина имперской фирмы отправила человека с сообщением для вас. Как только пройдет полдень, сэр должен поспешить в магазин имперской фирмы на дневной аукцион», сказал Вэй Чоу и затем добавил. «Посыльный еще не ушел. Он сказал, что должен вернуться с вами». «Мм, я понял». Умывшись, Линь Му Юй оседлал лошадь. Он положил огонь прерии в ножны на спине, а копье цветка груши, завернутое в черную ткань, он оставил в руках. Он не знал, когда на него нападут, поэтому он должен был быть в полной боевой готовности в любой момент. В его разуме все так же были отчетливо видны две фигуры. Один из них был Цзэн Ифань, а второй Цан Байхе. Они оба были людьми, которые могли мгновенно убить его. Чу Хуань Минь привел несколько императорских гвардейцев, чтобы последовать за ним. В такой группе они поехали в город Ланьянь, направляясь в магазин имперской фирмы. Во второй половине дня температура была немного теплее. Войдя в Ланьянь, они обнаружили, что настроение жителей также улучшилось вместе с погодой. Чу Хуань Минь смотрел на проходящую толпу, а затем догнал Линь Му Юя. С улыбкой он спросил: «Ах, Юй, на этот раз ты сделал немало оружия. Ты должен неплохо на нем заработать, не так ли?» Линь Му Юй потер нос. «Все в порядке. Богатство – это просто имущество. Я не придаю ему никакого значения». «Как ты собираешься потратить деньги?» – спросил Чу Хуань Минь. Линь Му Юй был в тупике от такого вопроса, а затем с небольшим колебанием сказал: «Я даже не думал, что буду делать с деньгами. У старшего брата Чу есть хорошие предложения». Чу Хуань Минь не мог не улыбнуться. «Об этом я тоже не знаю. У меня никогда не было много денег, поэтому я не знаю, на что их можно потратить». «Понятно». Через некоторое время они достигли магазина имперской фирмы. Еще вдалеке они увидели множество великолепных и дорогих карет, стоящих перед магазином имперской фирмы, что явно означало появление людей с высокими позициями. На многих занавесках был вышитый фиолетовый цветок инь, а это означало, что они были, по крайней мере, чиновниками третьего ранга, поскольку только они могли иметь этот символ. Линь Му Юй вместе с императорской гвардией вошли в магазин имперской фирмы. Цзинь Сиатан лично вышла, чтобы встретить их. Проведя их по окольным путям, они наконец прибыли к большой комнате, перед которой было несколько наемников. Когда эти наемники увидели броню, которую носил Линь Му Юй, Чу Хуань Минь и другие, они не могли не показать удивленного взгляда. Было ясно, что эти императорские гвардейцы не нуждались в защите, все-таки они были гордостью столицы, не было никаких сомнений в их силе. Хуэлла Цзинь Сиатан открыла три занавески перед окном, открывая перед ними большую площадь, которая уже была заполнена людьми. Она улыбнулась и сказала: «Это VIP, комната нашего магазина имперской фирмы, вы сможете увидеть весь аукцион отсюда. Старший брат Ах Юй, ты будешь сидеть здесь. Сиатан тоже останется здесь во время всего аукционного процесса». «Большое спасибо, юная мисс Сиатан. Не нужно быть вежливым, разве мы не все здесь друзья?» Цзинь Сиатан закрыла рот ладонью, скрывая слабую улыбку. Эта красивая молодая девушка была достаточно красивой, чтобы очаровывать многих людей, но Линь Му Юй был из бизнес-семьи, поэтому он знал, что это всего лишь метод создания более тесных отношений. Немного подумав, он кивнул с учтивой улыбкой. Чу Хуань Минь и другие солдаты подошли ближе к окну, чтобы внимательнее взглянуть на аукцион. Внезапно его брови приподнялись, и он сказал: «Разве это не сын генерала Чэнь Го, Лин Фэн? Он на самом деле пришел на этот аукцион. Это очень странно. Говорят, что молодой мастер Лин Фэн остается в усадьбе, тренируясь круглый год, никогда не покидая его». Цзинь Сиатан хихикнула. «Этого достаточно, чтобы доказать ценность этого аукциона». Чу Хуань Минь кивнул. «Ах, Юй действительно непрост». Другой солдат дракона сузил глаза и сказал: «Сэр Чу, смотрите, есть еще одна группа людей». У входа в зал была группа рыцарей в тяжелой броне, окружающие одного человека. Этот человек в середине был очень красив, но также выглядел слишком высокомерным. С одного взгляда становилось ясно, что этот человек не был из обычной семьи. «Это Юй Вэньлянь», — сказал Чу Хуань Минь с легкой улыбкой. «Юй Вэньлянь?» Линь Му Юй ошеломлен. Какой у него фон? Он сын третьего по ценности генерала Хо Го, Юй Вэньсе. Говорят, что он только недавно вошел в небесную сферу. Он действительно непростой человек. Линь Му Юй улыбнулся. Его не волновало, насколько сильны эти люди, главное, что его заботило, насколько эти люди любили оружие, кованное им, потому что в его глазах Лин Фэн и Юй Вэнь Лянь были здесь лишь для того, чтобы отдать ему свои деньги. Но опять же, имперская столица была наполнена крадущимися тиграми и затаившимися драконами. Помимо Фэн Цзисина, Цин Лэй и других из подрастающего поколения, был также Юй Вэнь Лянь, который также был экспертом небесной сферы. Даже колебания Ци, окружающие тело Лин Фэна, были на границе небесной сферы. Они действительно не были простыми людьми. Толпа продолжала расти по мере появления новых людей. Время начала дневного аукциона было все ближе и ближе. После времени, за которое сгорела бы палочка Ладана, Цзинь Сиатан встала рядом с Линь Муюем и подняла руку в воздух, рисуя круг. Начальник аукциона сразу кивнул и отправил подчиненных. Данг-данг-данг, со звуками металлического гонга все на аукционе замолчали. Вскоре на сцену вышла красивая молодая девушка с свитком в руке. Ослепительно улыбнувшись, она начала говорить: «Все, прежде всего я хотела бы приветствовать всех на аукционе имперской фирмы. Меня зовут Пань Цзи, я одна из главных менеджеров. Юная госпожа Цзинь Сиатан не очень хорошо себя чувствует, поэтому я здесь, чтобы вести сегодняшний аукцион». Линь Муюй внимательно смотрел на сцену. Пань Цзи была одета в красивое фиолетовое платье, а, что касаемо ее природной красоты, она считалась неплохой. Ее можно было бы считать восьмой, если бы ее сравнивали с самыми красивыми девушками, такими как Цинь и Тан Сяси. Ее даже можно было считать совершенной красотой. Более того, ее имя звучало довольно приятно. На сцене Пань Цзи и начала вводить предметы, которые будут проданы на сегодняшнем аукционе. Затем элегантно, как весенний бриз, она сказала: «Пожалуйста, первый лот сегодняшнего аукциона». На сцену вышел высокий и мускулистый мужчина, несущий на плече черный боевой топор. Пань Цзи подошла и схватила рукоять обеими руками, но не могла поднять его, как бы она ни старалась. Боевой топор опустился с мужского плеча на землю, создавая небольшую яму на земле. Пань Цзи облизнула свои красные губы и показала смущенное выражение. С улыбкой она сказала: «Ах, похоже, моей силы не хватает, чтобы поднять этот топор. Теперь для введения. Имя этого топора – топор, разделяющий горы. Его длина 1-2 метра и вес 78 килограммов. Он представляет собой духовное оружие 3-го уровня, и его лезвие невероятно остро. Стартовая цена 500 золотых монет. Теперь, пожалуйста, делайте ваши ставки». Линь Муюй посмотрел на Цзинь Сиатан с недоумением, когда в его в глаза был вопрос. Цзинь Сиатан начала смеяться: «Старший брат Ах Юй, этот аукцион будет длиться около 2 часов, поэтому мы должны сначала показать простые вещи, прежде чем предлагать сокровища. Поэтому, первым предметом я выбрала оружие духовного класса высокого уровня. Ты должен понимать способ Сиатан вести дела». Я понимаю. Линь Муюй улыбнулся и продолжил наблюдать за аукционом. Первым показанным предметом было оружие духовного класса, которое заставило толпу вздохнуть в разочаровании. Линь Муюй распространил свою технику духовного импульса и услышал, как молодой мастер Лин Фэн усмехнулся. «ХМФ, просто тривиальное оружие духа, и ты смеешь обманывать людей с этим. Кажется, что Цзинь Сиатан не может вынести ничего хорошего. Это меня действительно разочаровывает». Неудивительно, но оружие духовного класса не достигло высокой цены и было продано за 2400 золотых монет. Высокий командир подошел, чтобы забрать его, и Линь Муюй заметил символ на его плече. Он был членом божественного батальона. Линь Муюй сразу нахмурился и спросил: «У божественного батальона есть столько денег? 2400 золотых монет – немаленькая сумма». В глазах Чу Ханьминя был холодный блеск, когда он сказал: «Божественный батальон – это частные силы божественного маркиза Цзэн Ифаня, поэтому у них нет никаких миссий. Многие из них обычно занимаются работой в качестве наемников, поэтому они зарабатывают деньги на жизнях других людей, занимаясь мародерством. Самое смешное, что Цзэн Ифань не управляет своими подчиненными, а убивает вице, командующего императорской гвардии Сун Хань Юаня за то, что он спрятал несколько акров сельскохозяйственных угодий. Это действительно бесит». ГМ. Линь Муюй холодно фыркнул, и в его глазах появился холодный блеск. Даже сейчас, он все еще мог слышать слова Цинь Лэя. «Сын наследного принца, командир императорской гвардии и один из 6 белых мантий императорского леса, должен был терпеть такое унижение. Кто бы мог подумать, что такое произойдет». Очень быстро было показано 9 различных видов оружия высшего качества, и самым дорогим из них было длинное каменное копье. В общей сложности было два, оба сделанные Линь Муюем, которые были куплены за 8700 золотых. Это приятно порадовало Линь Муюя, потому что, если даже это оружие было продано по такой цене, то его лучшие оружия таинственного класса и святого класса определенно принесут ему еще большую прибыль. В этот момент кто-то под сценой, имеющий знак тысячника имперской армии, громко закричал: «Эй, маленькая девочка по имени Пань Цзэй, отец пришел, потому что ты сказала, что у тебя есть оружие таинственного класса. Если ты продолжишь показывать нам предметы духовного класса, этого будет недостаточно. Вытаскивай сокровища таинственного класса, или отец поднимется на эту сцену и сорвет с тебя одежду, чтобы увидеть, насколько ты велика». Пань Цзэй спокойно посмотрела на лицо этого командира. Затем она сказала: «Генерал не может подождать, но не волнуйтесь, следующий лот нашего аукциона – это оружие таинственного класса. Первым будет этот меч таинственного класса, меч неистового ветра. Меч таинственного класса 7 го уровня весом 82 килограмма. Его лезвие невероятно остро и способно разрезать даже один волос ПП. Моя ничего не знать, и я не совершал ошибки при переводе. Длинное каменное копье – это оружие таинственного класса, это точно. Я даже на китайском посмотрел ради этого. Единственное мое предположение, что у них большое значение играет дух, используемый при создании оружия, и, видимо, дух каменного элемента имеет самую незначительную силу». В следующий момент на сцену вышел высокий мужчина с мечом неистового ветра в руках. Лезвие меча испускало свечение со следами пламени, доказывая, что это было оружие таинственного класса. Кроме того, лезвие этого меча также имело особую форму. Глава 140. Противостояние юных мастеров. Глава 140. Противостояние юных мастеров. ПП. Небольшое изменение. Система уровней оружия изменено на ранги. Вот пример. Меч духовного класса 5 го уровня. Меч духовного класса 5 го ранга. Спасибо за внимание, приятного чтения. Меч неистового ветра. Оружие таинственного класса 7 го ранга. Начальная цена 4000 золотых монет. Громко объявила Пань Цзэй. Прежде чем ее голос успел затихнуть, кто-то под сценой уже крикнул: «Минус 7000 золотых монет». Пань Цзэй посмотрела в сторону кричавшего человека и сразу же улыбнулась и сказала: «Молодой мастер Министерства юстиции предлагает 7000 золотых монет, есть ли более высокая ставка?» «Минус 8000 золотых монет». «Хорошо, генерал отдела огненной птицы предлагает 8000 золотых монет, есть ли кто-нибудь еще?» «Минус 10000 золотых монет». «Это, о, пожалуйста, простите плохое зрение этой молодой девушки. Юный мастер Дворца Божественного Маркиза, маркиз Цзэнь Фан предлагает 10000 золотых монет, если ли более высокая ставка?» Здесь также был юный мастер Дворца Божественного Маркиза Цзэнь Фан. Был ли кто-нибудь в столице Ланьянь, кто бы не знал сына Божественного Маркиза Цзэнь Фана, не говоря уже о том, что Цзэнь Фан был одет в такое же одеяние храма, что и Линь Муюи, даже носил знак дьякона, что сильно привлекало к нему внимание. Цзинь Сиатан улыбнулась и сказала: «Кажется, даже дворец божественного маркиза обратил свое внимание на этот аукцион». Линь Муюй посмотрел на нее, но он не мог винить ее. В конце концов, Цзинь Сиатан была торговцем, поэтому она заботилась только о прибыли, а не о том, с кем она совершала сделки. Она не обращала внимания на обиды Линь Муюя с дворцом божественного маркиза, потому что это не имело с ней ничего общего. После ставки Цзэнь Фана в 10000 золотых, никто не отвечал в течение длительного времени. Пань Цзэй уже собиралась закрыть торги, когда вдруг раздался голос: «Минус 12000 золотых монет». Новым претендентом был Лин Фэнг. Пань Цзэй не могла не показать улыбку. «Отлично, юный мастер поместья генерала Чэнь Го предложил 12000 золотых монет. Юный мастер Цзэнь Фан, вы хотите сделать встречную ставку?» Цзэнь Фан скрестил руки на груди. В его глазах горели огни упрямства. Он посмотрел на Лин Фэнга, сидевшего вдали, и сказал: «Раз юному мастеру Лин Фэнгу нравится меч неистового ветра, тогда Цзэнь Фан не будет мешать и отдаст его вам». Лин Фэнг сложил руки, показывая странную улыбку. «Благодарю вас, юный маркиз». Линь Муюй заметил кое-что и не мог не улыбнуться. Казалось, что поместье генерала Чэнь Го и дворец божественного маркиза не ладили. Столица Ланьянь была очень богата, поэтому в ней существовало много сил, создающие всевозможные неприятности друг другу. Похоже, дворец божественного маркиза не так богат. Цзэнь Фан на самом деле сдался так легко. сказал один из гвардейцев дракона с улыбкой. Линь Муюй покачал головой и спокойно сказал: «Нет, Цзэнь Фан экономит деньги, чтобы участвовать в следующих торгах». Гвардеец дракона был безмолвен. В итоге, меч неистового ветра был продан за 12 000 золотых монет, что полностью превосходило ожидания Линь Муюя. Следующим оружием был меч пожирающего пламени, который продали по окончательной цене 13 500 золотых монет. Мечи, продаваемые на аукционах, были дороже по сравнению с обычными ценами. Прямо сейчас Линь Муюй продал в общей сложности 4 оружия и заработал 42 900 золотых монет. Он спокойно наклонился к окну, с улыбкой смотря на сцену. Финальное шоу еще не началось. Следующим мы покажем вам невероятно острое оружие. Пань Цзи слабо улыбнулась. За ней два мускулистых мужчины несли боевую саблю. Пань Цзи коснулась лезвия сабли, и в воздухе быстро начали появляться снежинки. Она высунула язык и сказала с улыбкой: «Так холодно». Имя этой боевой сабли — сабля ледяной души, и она является оружием таинственного класса 5 Горанга. Начальная цена составляет 10 000 золотых монет. Лезвие этой сабли невероятно остро, и сама сабля невероятно редка. Поэтому мы просим героев, использующих сабли, не упустить этот шанс. Сразу же Цзэнь Фан поднял руку и сказал: «Минус 15 000 золотых монет». Несмотря на то, что сабля ледяной души была всего лишь таинственным оружием 5 Горанга, она была на 2 ранга выше меча пожирающего пламени, поэтому разница между ними была, как между небом и землей. Конечно, это также означало, что у нее будет более высокая стартовая цена. «Минус 18 000 золотых монет», — спокойно крикнул Юй Вэньлянь. Следующим поднял руку Лин Фэнк и крикнул: «Минус 22 000 золотых монет», «Минус 25 000 золотых монет». Аудитория вышла из-под контроля, никто не думал, что сабля ледяной души будет такой желанной, чтобы несколько юных мастеров начали сражаться за нее. Цзэнь Фан стиснул зубы и снова поднял руку: «Минус 30 000 золотых монет». Толпа замолчала. Даже если сабля ледяной души были хороша, все думали, что эта цена были слишком большой для 5 Горанга. В глазах Юй Вэньлина появился след холода, и он ничего не сказал, потому что эта цена уже превзошла то, что он мог потратить. Поместье генерала Хуго не зарабатывало столько же, как дворец божественного маркиза. Цзэнь Фан имел свои связи по всей стране, и подарки, которые он получал от генералов, полностью заполняли его дворец. Всем было хорошо известно, насколько богатым был дворец божественного маркиза. Даже Лин Фэнк из поместья генерала Ченьго сложил руки и улыбнулся. «Раз юный маркиз так сильно хочет это оружие, тогда я просто отдам его юному мастеру». Цзэнь Фан просто кивнул, ничего не сказав. Он приказал слуге взять мешочек с алмазными монетами для обмена на предмет. Никто не заметил, как уже прошел час аукциона, и наконец пришло время для финального лота. Два мускулистых мужчины вышли, несся длинное копье, завернутое в черную ткань. Пань Цзии вышла вперед и схватила рукоять копья. Выпуская свою истинную ци и нежно выкрикнув, истинная ци разорвала ткань и раскрыла громовое копье чистилища. Рев. Молнии начали появляться на лезвии копья, танцуя по нему. В мгновение ока, над копьем сформировалась фигура тигра из молнии, и в следующую секунду тигр взревел на всех под сценой, знаменуя появление короля. «Боже, это святой зверь!» Цзэнь Фан ошеломленно смотрел на сцену. Лин Фэнг также от удивления широко улыбнулся. «Боже, магазин имперской фирмы действительно нашел оружие священного класса. Это изменит рынок столицы Ланьянь». У Пань Цзэ была ослепительная улыбка на лице, когда она нежно гладила копье. С улыбкой она начала говорить: «Громовое копье-чистилище. При его создании использовался 8700-летний духовный камень элемента грома, и это копье является оружием священного класса 7 Горанга. Оно также может конденсировать душу святого зверя. Это самое сильное оружие, продаваемое нашим магазином, поэтому мне не нужно объяснять ценности значения этого оружия. Начальная цена – 30 000 золотых монет. Мы просим всех, кто умеет пользоваться копьем, использовать эту редкую возможность. Минус 50 000 золотых монет». Прежде чем она успела закончить, Цзэнь Фан уже поднял руку. Казалось, он был настроен заполучить это громовое копье чистилища. Минус 70 000 золотых монет. Лин Фэнг слабо улыбнулся и поднял цену на 20 000 золотых. Казалось, что 20 000 золотых монет были нечем для него. Цзэнь Фан был ошеломлен. Он стиснул зубы и снова поднял руку. Минус 80 000 золотых монет. Лин Фэнг посмотрел на Цзэньфана и слегка улыбнулся. Минус 100 000 золотых монет. Двое из них продолжали поднимать цены, полностью ошеломив юного мастера поместья генерала Хуго, Юй Вэньлина. Цзэньфан снова стиснул зубы. Он посмотрел на Лин Фэнга и затем сказал: «Похоже, слухи, что поместье Чэньго добывают полезные ископаемые из гор Цинь, были правдой». Лин Фэнг холодно сказал: «Поместье генерала Чэньго только выполняет приказы его величества, поэтому юный маркиз не должен клеветать на других, без каких-либо доказательств. Каждая золотая монета, заработанная моим поместьем, полностью чиста». «Да», Цзэньфан холодно улыбнулся и затем поднял руку. «Минус 120 000 золотых монет, минус 150 000 золотых монет». Лин Фэнг продолжал повышать цену. Он дошел до того места, где больше не мог вернуться. Лицо Цзэньфана побледнело. Он хотел снова поднять цену, но у него не было достаточно золотых монет. Он слишком много потратил на саблю ледяной души, иначе он смог бы конкурировать с Лин Фэнгом. ГМ. С взмахом руки Цзэньфан отказался от ставки. На сцене Пань Цзэ с улыбкой сказала: «Поздравляем юного мастера поместья Чэньго за то, что он выиграл громовое копье чистилища. Пожалуйста, пройдите за кулисы и обменяйтесь, юный мастер Лин Фэнг». «Благодарю». Лин Фэнг сложил руки и отправился за кулисы. Цзинь Сиатан широко улыбнулась и затем посмотрела на Линь Муюй, чтобы сказать: «Поздравляю старшего брата Ах Юя. Я думала, что громовое копье чистилища будет продано только за 100 000 золотых монет, но оно действительно достигло цены в 150 000 золотых монет. Как ужасно». Сердце Линь Муюя было наполнено радостью. Только громового копья чистилища было достаточно, чтобы вернуть долг, а все остальное было чистой прибылью. Даже материалы, используемые для лука Вэй Чоу, не были рассчитаны. Кажется, в этом мире его котел алхимии и его методы ковки были тем, что легко позволяло зарабатывать деньги. Он должен был правильно использовать их. Даже если бы он не смог стать самым сильным человеком, он должен был стать самым богатым человеком. На сцене Пань Цзэ продолжала аукцион. С очень нежным смехом она сказала: «Следующим лотом мы будем продавать зелья. Мы заставили всех ждать, но сегодня у нас есть 40 бутылок пика мечты для продажи. Я думаю, что все присутствующие герои должны знать о пике мечты, не так ли? Это зелье обладает самой сильной способностью стимулировать потенциал человеческого тела, что является бесценным. Оно исчезло с континента, но наш магазин получил метод создания пика мечты через секретный канал». «Отлично, не нужно говорить больше. Начальная цена за бутылку пика мечты составляет 5000 золотых монет. Начнем. Минус 8000 золотых монет за бутылку, я хочу их все». Возле дверей раздался грубый голос. Когда все посмотрели, они увидели молодого командующего, возглавляющего группу императорских гвардейцев, Цинь Лэя. «Старший брат Цинь Лэя здесь?» Линь Муюй был удивлен. Чу Хуань Минь посмотрел вниз и сказал: «Верно. Почему здесь старший брат Цинь Лэй?» У Цзинь Сиатан была широкая улыбка на лице. «О, даже командир императорской гвардии здесь. Хи-хи, наш магазин имперской фирмы станет известным на этот раз». Линь Муюй нахмурился и затем сказал: «Раз командир Цинь Лэй хочет их, могу ли я вернуть свое обещание? Сиатан, можем ли мы остановить аукцион и продать пик мечты командиру Цинь Лэю наедине?» Цзинь Сиатан подмигнула ему. «Хорошо, раз ты хочешь этого». Сказав это, она подошла к окну и скрестила руки, подавая знак на сцену внизу. Пань Цзэ на сцене увидела это и кивнула, и потом сказала со слабой улыбкой: «Я извиняюсь перед всеми, кое-что произошло, и мы больше не будем продавать пик мечты». «Что?» Цинь Лэй ничего не понимал и поднял громовой клинок, крикнув: «Ты не продаешь его, после того, как я пришел, чтобы купить его? Что это значит?» Цзэньфан, Лин Фэнг и другие также выглядели неудовлетворенными. Цзинь Сиатан громко заговорила сверху: «Командир Цинь Лэй, пожалуйста, перейдите за кулисы. У этой юной мисс есть о чем поговорить с вами». Прошло немного времени, и сердитый Цинь Лэй вошел через заднюю дверь. Он был готов вот-вот взорваться, но в следующий момент он увидел Линь Муюй, Чу Хуань Миня и Цзинь Сиатан вместе. «Ах Юй, Чу Хуань Минь, вы, ребята?» Глаза Цинь Лэя широко раскрылись от удивления. Цзинь Сиатан улыбнулся: «Командир Цинь Лэй, вы все еще не поняли, эти бутылки пика мечты были созданы сэром Линь Муюем». «А?» Цинь Лэй был еще больше шокирован. «Ах Юй, ты знаешь, как создавать пик мечты?»